Шестое. Улицы темные и малолюдные. Марф ехал по переулкам и бульварам, в мыслях вертелось нечто смутное, не до конца поддающееся переводу в слова. Над прохожими плыли клочья серого утреннего тумана, казавшегося вестниками зла, летающими над площадью перед великим храмом. Посланников тьмы было бесчисленное множество, они спешили, наталкивались друг на друга, торопясь попасть в гробницу, но постепенно облака, выжигаемые солнцем, поднимаясь вверх, светлели. «Демоны улетают», — облегченно думал Мар. Под колесами набережные Святого Патрика. Мар заглянул в переулок, мельком увидел дом инока, но готов был поклясться, полицейский лимузин у парадной дорожки отсутствовал. Детектив начал смеяться. Водитель, решив, что Марва развеселил выпуск новостей, потянул руку к приемнику, чтобы увеличить громкость. Только сейчас коп заметил, что приемник работает. Центральная радиостанция потрескивала, передавая очередные главные новости. На Дональда Трампа напал орел по кличке Дядя Сэм. На фотосессии во время подготовки к предвыборной... Нет-нет, выключите, прошу. Марва перекосила. Хозяева денег в очередной раз что-то не поделили. Это не новость. А может и топовая новость, не знаю. Сквозняк дерьма давно кружит в новостных радиорубках. Еще несколько переулков, затем дорога пошла по прямой. Наконец бутербродные будки остались позади. Потянулись кварталы города. Здания выглядели мрачными, спящими. А люди будто живущими в другом времени. Раньше и Ковальский здесь жил, но ему посчастливилось сбежать. Последний поворот. На углу высокого кирпичного дома Марф разглядел табличку. Тупик Моцарта и Сальери, дом 1. «Шеф, приехали». Таксист покосился на Ковальски. «Дай же, пожалуйста, в самый конец». Бесполое такси вновь начало набирать скорость. Мимо поплыли рекламные вывески. Вдоль трассы мелькнул огромный баннер с изображением Минкхорста, взирающего безразличными освиневшими глазками на выленивший город. Внимание копа привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована желтой краской. Рядом со стрелкой полустертая надпись тем же цветом. «Тебе прямо». Часы показывали без 15:05. Рановато для чуда. Марв проехал еще несколько сотен метров, прежде чем вылезти из такси. Огромный костел вклинился между жилыми домами. Дальше территория огромного завода, судя по разрухе и запустению, давно остановленному. Местами обрушенный шлакоблочный забор. Вглубь обветшалые здания с цехами. И снова жилые дома. Таунхаусы и типовые многоэтажки. Облицованные и просто кирпичные. Два деревянных дома. Копа перекосило от такого безвкусия подобранного ряда обитателей Гаргантюа, Пантегрюэля и Красной Шапочки. Марш не удивился бы, если бы узнал, что какой-нибудь из потомков маркиза де Сада экулировал здесь под валькирию Вагнера, а потомок последнего подтирался десадовскими безнравственными учителями. Настолько строения здесь не сочетались одно с другим, что походили на музейные экспонаты. Эта улица просто не могла быть живой. Но улица не пустовала. Серые, безликие существа иногда появлялись из дверей и уходили в рассвет. Марф шел, отыскивая нужный дом. Блокнот лениво выполз из нагрудного кармана. Малискин. Еще с тех времен, когда Ковальский был на коне и следил за стилем. Единственная исписанная страница в блокноте пестрела именем и адресом подозреваемого. Хуан Чапультепек. Если подозреваемый находится дома, то в 5 утра он явно спит. По крайней мере, коп в этом не сомневался. Дом 1830А, самый конец тупика, сразу за поворотом. Проститутка, задержавшаяся у пресс-ларька до рассвета, видимо, ночь не задалась, обратила внимание на Марву. Заслышав тихие шаги копа, она медленно обернулась. Легкое бархатное платье под меховой накидкой едва не соскальзывало с обнаженных плеч. Глубокое декольте открыло большую грудь. Обе половинки молча боролись за место у выреза. У нее было бледное лицо, покрытые едва заметным загаром, крупные глаза, точеные носы чувственные, слегка посиневшие от холода губы. Блестящие волосы падали на плечи каштановым водопадом. Женщина томно улыбнулась. Ковальский кивнул, возвращая улыбку. Она рефлекторно кивнула в ответ. Волосы упали на лицо, как полог. Рука тут же поднялась, укладывая прядь на место. Но Марва уже не было. «Узнаю тебя, город». Коп зашел за угол. Обои из газет, которыми люди обклеили дома, свисают лохмотьями. Огромный бордель, в который мы превратили мир, не нуждается в декорации. Единственное, что здесь нужно – хорошо действующий водопровод. Это женщина. Красивая. Почти аристократка. Такие выходят в мир, одетые в шелка и бархат, Конечно, они вовсе не благородны, и проплывая мимо вас, они попросту рекламируют свой товар. Ужасно хотелось выпить. Утренний мороз, подобно шелудивому псу, уже глодал кости отставного детектива. Марв пошарил взглядом по длинной улице, отыскивая супермаркет. Чувство, что он превратился в мозги и болтающийся под ними язык, усиливалось. Все остальное медленно коченело и теряло ценность. Небольшой магазинчик разместился через дорогу. Открывая дверь с колокольчиком, Марв ощутил волну горячего воздуха. На секунду тремор усилился, но узлы мышц тут же расплелись, жадно вбирая тепло. По правую руку от стеллажей несколько столиков для посетителей. Можно что-то купить и употребить на месте. Как же удобно, мать твою. Коб быстро прошел вдоль рядов с алкоголем, выудил с полки плоскую бутылку дешевого коньяка, затем отыскал хот-дог, затянутый в целлофан, и японский кофе в банке. Разместившись за столиком так, чтобы дом Чапультепика был виден через стеклянную дверь шопа, добавил в кофе коньяк и начал жевать каменную булку с сосиской. Микроволновая печь у стены. Кассир выглядел озадаченным. Консервированный кофе оказался настолько ужасным, что даже плохой коньяк не выправил положение. Много кофеина, консервантов. Сердце застучало чаще. Для бунтующего насоса это может быть катастрофой. Так бывает. Поужинаешь чем-то вредным, и спазмы совести обеспечены до рассвета. А потом снова голод, и снова неважно, чем набиваешь желудок, лишь бы поскорее. Зато сонная дымка рассеялась. Расплатившись, Марф вышел на холод. Его завтрак тоже захотел выйти подышать. Пришлось сделать усилие, подавляя спазм. Коб посмотрел по сторонам, пряча коньяк во внутренний карман куртки. Сейчас бы Фауста, но в такой дыре его не достать. В утреннем воздухе столько влаги, что фонарь в отдалении окружал нимб. Марв перешел дорогу и оказался у дома Чапультепика. Кирпичный одноэтажный таунхаус, обшарпанные стены, начавшая ржаветь обшивка двери. «В чем-то мы похожи», — подумал Ковальский. Дверь со скрипом отворилась, на пороге неожиданно появился мужчина. Марв растерялся, уставившись на Чапультепика. Тот посмотрел на Марва. Это длилось всего миг. Хуан повернул к двери, поворачивая ключ в замке. Затем спустился с крыльца и побрел через дорогу. Высокий, лицо худое и хитрое, в глазах черный юмор. Куртка теплая. Ковальский остановился, пытаясь понять, что же не так. Глаза. У него были глаза разного цвета. Один зеленый, а другой серый, казавшийся стеклянным. Впрочем, Марф еще не решил, какой глаз больше походил на стеклянный. Сделав десяток шагов в противоположном направлении, Марф развернулся, будто прикуривая. Спина подозреваемого колыхалась в 50 метрах, медленно отдаляясь. Куда же он в такую рань? Марф побрел следом, соблюдая дистанцию. Чапультепик сел на остановке. Марф чертыхнулся и отскочил за угол дома. Через дорогу от остановки угол шелкоблочного забора, опоясывающего махину завода. Каменные плиты искрошились под действием времени. Кое-где бреши, куда сможет протиснуться взрослый человек. С обратной стороны наверняка есть щели покрупнее. Автобус подъехал пустой. Чапультепик зашел внутрь, плюхнулся в кресло. Шестяной чемодан тронулся, оставив вместо себя плотное облачко почти осязаемого газа. Чародей, блять. Трасса метнулась навстречу. Марв скинул руку, вылавливая сетями денег транспортную форель. Подъехало что-то желтое, несъедобное. Но умирающему от голода выбирать не приходится. Коб плюхнулся на заднее сиденье. Слегка скрипнула пружина. «За автобусом, пожалуйста». Коб глубоко вдохнул. Барабан, что начал колотить с утроенной силой, нехотя сбавил темп. Такси тронулось. Белый водитель снисходительно улыбнулся, как бы говоря. «Все в порядке, босс. Я знаю, что делать». Они проезжали квартал за кварталом. Народа становилось больше. Солнце полыхало сквозь брешь в облаках. Марву удалось проснуться окончательно. Взгляд очистился. В груди закипала злость. Желание отомстить за Бенвея. Не по закону, не доводя до суда. Патологические убийцы. Их лица как шрамы после кесарева сечения. Не должны появляться на свет. Автобус в очередной раз остановился, выплескивая уже целую волну людей. Хуан вышел вместе с водами. Направился в сторону вывески «Ломбард». Исчез в здании. Марф расплатился, смешался с толпой на остановке. Пожилая женщина недоверчиво покосилась на него и прижала сумку к груди. В разрезе молнии торчало стеклянное горлышко бутылки с молоком. Ковальский нацепил маску уютного благодушия. Но бабушка еще больше насторожилась, отошла подальше. «Неужели так плохо выгляжу?» Коп горько усмехнулся. Подъехал очередной пыхтящий чемодан. Толпа устремилась в открывшийся проем. Остановка очистилась, и коп почувствовал себя голым. «Надо купить газету», — мелькнула мысль. И тут же Чапультепик вышел из ломбарда с газетным свертком под мышкой. Серая улица поплелась навстречу. Хуан как будто бы осунулся, взгляд сосредоточенный, по сторонам не смотрит. Что в свертке? Чистый китайский героин династии Лянь? Марф обреченно побрел следом, отмечая в блокноте адрес ломбарда. От лысины подозреваемого блестящие зайчики побежали по стене дома напротив. Владелец зайчика свернул к рынку, обогнул торговые ряды, прошел длинный бульвар насквозь, остановился в углу, ожидая светофора. Набежала толпа, и когда загорелся зеленый и все ринулись через дорогу, Чапультепик остался на месте без свертка в руках. Марф едва не наскочил на него, понимая, что сейчас провалит дело. Но лицо подозреваемого приобрело землисто-серый цвет. Он побрел обратно, глядя под ноги. Что сейчас произошло? Сверток украли? Или курьер передал посылку? Судя по реакции на расставание с прахом династии Лянь, второе. Через минуту Чапультепик оказался за столиком в кафе. Марф перешел дорогу, прислонился к дереву. Солнце светило вовсю, стало тепло, и торопиться больше не хотелось. Видимо, объект почувствовал то же самое. Или просто пришло время обеда. Коп посмотрел на часы. Почти полдень. Сколько же они петляли? Бутылка коньяка прыгнула в руку. Горячая жидкость, как горный поток, с шипением полилась по пищеводу. Желудок наполнился приятной тяжестью. Блаженное расслабление покатилось по телу. Почти отдых, а не работа. Чапультепик не появлялся больше часа. Марф забеспокоился, но заставил себя оставаться на месте, понимая, что курьер, скорее всего, ждет нового заказа. Так и есть. Спустя 20 минут Хуан вышел с новым газетным свертком. Марф чертыхнулся, записал адрес кафе. Снова та же дорога. Нет, свернул в переулок. На узкой улочке людей почти нет. Коп отстал, и когда курьер свернул за угол, побежал по мусорной артерии. На углу сбавил ход, превратившись в респектабельного. Ну ладно, просто никуда не спешащего мужчину. Чапультепик ушел далеко, не чувствуя слежки, и Марф вновь прибавил шаг. Заказ случился внезапно, как внезапно случается беременность, когда вы не занимались любовью полгода. В сгустившихся сумерках Марф потерял курьера. В животе у копа разлился холодный металл, он ослабил хватку, и Чапультепик ускользнул. Состояние было паршивое, оголодал и продрог. Сердце неровно трепыхалось в груди. Коньяк еще плескался в спрятанный во внутренний карман бутыли, но пить больше не хотелось. Чувство незавершенности повисло тяжелой гирей. Чапультепик явно занимается чем-то незаконным, но к настоящему делу это не относится. Пусть городской департамент полиции занимается наркотиками. До суда над поваром 2 дня, а местонахождение девочки по-прежнему неизвестно. Более того, найти Илаю становится все затруднительнее. Если эта нить оборвется, останется всего одна. И не факт, что она к чему-то приведет. Да и не успеет он ее отработать. И тогда Марф решает сыграть ва-банк. Коп знает, Чапультепик поедет домой на автобусе. Значит, можно опередить преступника минимум на полчаса. Поискать дома – единственный шанс. Личные вещи жертв, номера телефонов. Да что угодно. Коп вскидывает руку прямо перед на всех парах мчащимся такси. И машина с визгом впивается в асфальт. Тупик Моцарта и Сальери. Только побыстрее. Таксист на сей раз уроженец Азии. Манерно касается козырька и вжимает газ до упора. Такси трогается так же быстро, как и остановилось. Парни с Ближнего Востока знают свою работу. «За срочность придется доплатить!» Крейзи-водитель криво ухмыляется в зеркальце над панелью приборов. 7. В квартире темно. Шторы намертво отсекли свет фонарей. Марф осторожно перешагнул порог. Тут же раздался глухой звук удара. Коп зашипел, согнувшись, яростно потирая ушибленное место. Не привыкшие к темноте глаза не сразу различили предмет, больно ткнувший его под колено. Едва бледнеющие в темноте обозначились контуры стен и тяжелого деревянного ящика, валяющегося прямо у порога квартиры. Вглубь по коридору угадывались бесформенные бугры, напоминающие выломанный изнутри пол, будто этажом ниже находится подвал, где содержали узников. Марв прислушался, но тишина была абсолютная. Глаза немного адаптировались к мраку, и сперва почудившиеся обломками досок предметы оказались кусками материи, горками одежды, бесформенными кучами, сваленные на полу. «Вот дерьмо!» – с отвращением процедил Ковальский. Лишь сейчас, когда адреналин взлома стал утихать, уловил тошнотворные запахи давно нестиранного тряпья. «Только бы не нижнее белье, мать твою, только бы не...» «С другой стороны, что еще ждать от нары грязного наркота?» Взгляд скользнул дальше, минуя короткую ковровую дорожку, взобрался по спинке кресла, едва не свалившись с его гладкой поверхности. Скользнул по подоконнику, перепрыгнул на стол. На низком, больше походившем на секретер без ящиков столе, валялся ворох бумаг. И Ковальский почему-то не сомневался, что неряха забыл визитку или нечто подобное, способное, если не перевернуть дело, то хотя бы дать зацепку. Бензиновая зажигалка вспыхнула, выжигая тьму в метре от себя и наполняя комнату благоуханием горючей смеси. Запах зла и изжеванных жопой трусов сначала слегка отдалился, затем отполз к стене и, наконец, забился в щели под плинтусами. Марф возблагодарил себя за покупку дешевого вонючего бензина, чего вмешательство оказалось как нельзя кстати. Коп осторожно снял со стола вчерашнюю, развернутую на середине газету. Пробежался взглядом по колонкам, попинал смыслы между строк, но ничего в политических новостях интересного не было. Под газетой, как опавшие осенние листья, покоились два одинаковых рыжих блокнота. Единственным отличием было родимое кофейное пятно на правой ляжке левой записной книжки. Ее-то Марф решил познать первой. Телефонные номера, обрывки заметок, оформленные невразумительным почерком фармацевта. Ковальский быстро пролистал до последней страницы, где синей шариковой ручкой коп бросил быстрый взгляд на противоположный конец стола, безошибочно фиксируя предмет письма. Были выведены три номера телефона. Марф вздрогнул. Слово «инок» над последним в списке номером заплясало перед глазами, как дымная змейка под дудкой факира. Это было первым прямым доказательством связи расследования с политикой и отбросами. Разумеется, коп понимал, что номер не является домашним телефонным кодом инока. Тем интереснее было узнать его адресата. Он инстинктивно повторил цифры, запоминая числовую цепочку. По иронии судьбы, сторчавшийся наркот забыл спрятать блокнот, не в силах запомнить номер и уничтожить улику. Или... Легкий сквознячок проник в квартиру со стороны входной двери, колыхнув пламя металлической свечи. Марф инстинктивно захлопнул колпачок, схватился за раскаленную зажигалку, зашипел, обжигаясь, чертыхнулся сквозь зубы, но прикуриватель не выронил, быстро запихнув горячий предмет в карман. Коп помнил, как прикрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Самую приличную часть декора этой обоссанной конуры. Ветер не мог нарушить ее покой. В прихожей за тонкой дверью послышался слив спускаемой воды, звяканье тяжелой ременной пряжки, в точности такой, что носил обитатель квартиры. Марф на ощупь накинул газету на стол, укрывая блокноты желтым покрывалом. Выставленные вперед руки медленно, борясь со сгустившейся тьмой, стали прокладывать путь к выходу. Ботинок случайно наступил на свитер или водолазку. Марф раздраженно отбросил ее в сторону. Вплотную подобравшись к двери, ведущей в комнату, коп замер, вслушиваясь. Пульс, как он ни старался дышать глубоко, продолжал набирать обороты. В наступившей вдруг мертвой тишине он буквально слышал стук собственного сердца. Тяжелый, гулкий, эхом отдающийся в самых непроглядных катакомбах души. Пряжка ремня снова звякнула. Уже на уровне пола. Вероятно, ударившись об кафель. Затем звук тяжелого и мягкого ворвался в уши Марва. Коп осторожно заглянул в щелку между стеной и раскрытой дверью в уборную, обнаружив огромного парня, столь эффектного в рассветных лучах и столь убогую кучу, лишь только свет софитов угас, и он остался наедине с собой. Марв усмехнулся, вдруг почувствовав себя еще годным на поступок, и тихо прикрыл за собой дверь. По асфальту тихо шелестел дождь. Далекий горизонт на мгновение разорвало ветвистая молния, но лиловая твердь тут же затянула рану. Марф поежился от ворвавшейся в тело свежести. Полы куртки плотнее обняли друг друга. Коп еще не успел подумать, а взгляд уже зацепил телефонную будку, одинокую в лунном свете. Телефонный столб склонил голову в конце квартала, и Марф, пока дождь не смыл с памяти заветных цифр, направился в конец тупика Моцарта и Сальери. Телефон оказался рабочим. Когда детектив снял трубку, послышался длинный гудок, похожий на прощальный сигнал уплывающего в солнце парохода. 2-9-8, блять, как там? 2-9-7-8-8-1. Один длинный гудок, второй, пять помех, шумное дыхание. Городской департамент полиции, участок 113. Марф молчал, удивленный. Вся информация уместилась в одну фразу. Он в задумчивости повесил трубку. «Да ну нахуй! Чапультепик звонил копам, чтобы помочь в поисках девочки?» «Нет, этот садовник озабочен лишь пропалыванием грядок собственных вен. Скорее, копы из 113-го участка провернули дело руками наркомана и его подельников. Адреналин полностью вышел, и теперь мороз начал трясти мышцы. Марв быстро зашагал прочь. Улица пустовала. Ни транспорта, ни загулявшихся подростков. Будто ведьмачий тракт, от чего-то не пользующийся популярностью у торговцев. Проплывающий слева мрачный завод в лунном свете казался еще мрачнее, походя на заброшенный готический замок. Шлакоблочная стена, точно нижняя челюсть каменного колосса, выступала вперед. Одинокий дуб, буйно вьющий ветви на территории цехового комплекса, походил на вырванную из корня импровизированную дубину, занесенную для удара. Марф втянул голову в плечи, ускоряя шаг. Где-то вдалеке блеснул свет фар, быстро разросся, цинично срывая с улицы покров интимности. Гул мотора в тревожной тишине промурлыкал восьмицилиндровую мелодию. Коп по реву мотора уже понял, что шашки такси на крыше машины не увидит, и не стал изображать парня, которому нужно, чтобы его подвезли. Но железный конь остановился, пропахав несколько дюймов асфальта резиновыми копытами. Ковальский обернулся, удивившись идеально очерченному овалу лица, торчавшего из оконного проема переднего пассажирского сиденья. Идеально очерченные губы идеально произнесли: «Тебя подвезти, приятель?» «Пожалуй». Марф почувствовал, как невесть, откуда взявшееся тепло, вновь разлилось по телу. «Можешь же, когда хочешь», — подумал он, залезая в транспорт. Водитель заговорил с копом, но тот все не мог оторвать глаз от пассажирки. Роскошные белые локоны не спадали на изящные плечи, на которых едва держались тонкие бретельки, удерживающие полупрозрачное красное платье. Наконец, обрывки слов водителя прорвались к нервным центрам Марва. Он расслышал что-то типа: «Первая симфония Бетховена, как же ебошит, лучшая архаика!» Нежная, вздымающая как перышко и в то же время бросающая душу на скалы оркестровая музыка полилась из многочисленных идеально прогретых колонок. Пелена оцепенения спала теперь из глаз копа. Он оценил полностью затянутый в кожу салон потомственного скакуна Десада. «Мне в бутербродные будки», – буркнул Марф, и автомобиль с места разогнался до сотни. На таком авто он еще не сиживал, и желание курить от боли за упущенные возможности стянуло горло. «Я Гиннес. Да, тот самый, ирландского разлива». «Марф». Коп протянул руку Гиннесу, казалось, забывшему о мчавшейся по пустынной улице торпеде. «Можно закурить?» «Кури, брат. Все нормально, кури, брат». Глаза парня, он тоже оказался блондином, хоть и коротко стриженным, покрыты красными прожилками, зрачки неестественно расширены. «Тебе нужно поспать, Гиннес. Но сначала довези меня живым». Марф прикурил и ткнул сигаретой в сторону лобового стекла, навстречу которому яростно клаксоне мчался автомобиль. Парень обернулся, небрежно вырулил на свою полосу. Испуга на его лице даже не отразилось, хотя и сердце Марва, измученное за последние дни, едва-едва трепыхнулось. Они оба устали, только каждый по-своему. Наконец-то, родные стены. Подушка вновь ударила в лицо, но Марву было уже все равно. Последним, о чем он успел подумать перед тем, как его сознание угаснет, был убаюкивающий образ наркота, обнявшегося в порыве сладкого сна собственным нужником. «Раньше полудня Хуан не очнется», – злорадно подумал Ковальский. «Можно и нам немного поспать». Он тут же одернул себя, заметив пробивающиеся сквозь неплотно прикрытые шторы мощные солнечные лучи. Потрошитель, как безумный сыч, сновал вокруг кровати, на несколько мгновений поработив внимание Марва своим ритуальным танцем. В животе у копа, как и у кота, разлилась холодная пустота. Ковальский с трудом перевернулся на спину, циферблат часов услужливо сообщил, что он заруинил час подъема. Без 15:12 не то время, когда добросовестный детектив встает на работу. Коп помнил былые времена, когда мог сидеть на стимуляторах по 3-4 дня. Но сейчас его покрывшаяся сединой печень не потерпит такого варварства. Кошачьи консервы полетели в миску, человечьи на тарелку. Дальше как учебники по пищеварению. Справляя нужду, Марв почему-то вспомнил блондинку. А потом и вовсе не кстати Бенвея. Копа будто прошило острой иглой. Надо бы навестить старого друга. Но не сейчас, когда важен каждый миг. Дружище, держись там. Доделав дела по дому, Ковальский натянул джинсы, куртку, попутно пообещав коту отличные выходные, и вышел наружу. От ночной промозглости не осталось следа. Асфальт был абсолютно сухой, разве что мелкие ссоры сигаретные окурки, еще хранящие в губчатых фильтрах крупицы влаги, ночным дождем прибило к бордюрам, побросало в щели водостоков. Гамма-лучи отплясывали на отполированных плечах куртки. На непокрытую голову обрушилось облако жгучего марева. Вот тебе и первый снег. Бутербродные будки вовсю дымили своими обильно усеявшими крыши трубами, наполняя воздух ароматами хорошо прожаренных стейков. В животе требовательно заворочилось, заскулило, пытаясь вытолкнуть наружу рыбьи консервы. Марф усилием воли подавил желание заболевать собственную лужайку. К тому же потрошитель смотрит в окно. Нельзя пасть в его глазах. Он тронулся с места, как 300-сильный мустанг, давно ржавевший в гараже, и вот теперь выведенный на трассу. Коп шел по бульвару, постепенно ускоряя шаг. Загрубевшие шарниры разбалтывались. Скрип истончался, пока не превратился в хорошо смазанное шипение. Воздух вибрировал, жгутами заплетаясь в ноздрях и колося на шампуненный пушок в ушных каналах. Почему-то свежесть касалась лишь этих частей тела. Все остальное, включая волосы, будто густо полили воском, напрочь лишая чувствительности. Марф ущипнул себя за щеку, заставляя кровь вливаться в омертвелые ткани. Такси уперлось во взгляд копа на злополучном перекрестке. Таймер километража начал новый денежный отсчет на старом месте. Ковальский разместился на пассажирском диване, блаженно прикрыв глаза. Но дорога к дому наркомана не была дорогой славы. Отнюдь не была. Выбоины и кочки на трассе беспокоили особенно сильно. Вернее, как ни странно, их отсутствие. На каждом ухабе, что в это утро попадались особенно редко, восковой кокон, сковавший тело Марва, трескался, и волны утренней свежести просачивались в образовавшиеся бреши. К концу пути кокон так и не опал полностью, лохмотьями выленившей кожи, вися на ладонях и щеках детектива. Коп вылез из машины, ноготь поскреб выемку между пальцев. Под козырек забился кусочек воска. Застонав от безысходности, Ковальский нашел силы не послать все нахер и дрожащими лапками лягушки поднес сигарету ко рту. Огонек нервно трепыхался в непослушных пальцах. Клубок дыма взорвался возголодавшимся по никотину мозге. Дым неровными облачками плыл перед глазами, и Марф представил себя львом, сквозь густые заросли буша, выбирающим очередной источник пищи. Только в этот раз роль Лани выпала входной двери в каменную коробку любителя метадона. Солнце давно достигло зенита, обрушив на голову хищника аннигилирующие потоки тепла. Вдоль позвоночника заскользила капелька пота, и копу показалось, что она прошептала: «А как же снег на прошлой неделе?» С шипением впившись в плотную ткань джинсов. Затем заскользили еще капли, и в их журчании послышались обвиняющие нотки. Губы начали пересыхать, от табачного дыма в голове стало особенно тяжело. Воск расплавился, медленно потек в ложбинку ребер, просочился вдоль боков, потек по гениталиям, бедрам, пока не впитался в носки, сделав обувь бесконечно тяжелой. «Сдох ты, что ли?» Марф мысленно обратился к обитателю дома, прохаживаясь по узкой улочке и буравя взглядом тупик Моцарта и Сальери. «Сдох, наверняка сдох», — обессиленно прошипел коп, наблюдая, как солнце медленно ползет к горизонту. Закат был чудовищно красив. Низкие облака вспыхивали в лучах светила, сверкали подобием города, освещенного 10 000 газовых фонарей. За несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитые чернила. Последняя капля света скрылась за серой стеной построек. Выглянули первые колючки звезд. Холода Марф не почувствовал, тело одеревенело. 9 часов осенней прогулки оказалось достаточно, чтобы убить в нем даже память о потребностях в сне, еде и какой-либо гигиене. Пот на одежде давно высох, оставив неприятное ощущение немытого тела. Жухлый лист сорвался с одинокого дерева, закружился над головой копа, на мгновение приковав к себе потухший взгляд детектива. Где-то за углом скрипнула, отворяясь, железная дверь. Марв попытался посмотреть сквозь стену, не сразу сообразив, что он не в наивном мультфильме про суперинспектора, у которого при желании из жопы всегда вылезет штопор, а падение окажется мягким. Коп выглянул из-за угла. Хуан Чепультепик закрыл входную дверь и, как ни странно, почесал жопу, спускаясь с крыльца. Затем двинулся по улице в сторону замерзшего завода. В ночи стены колосса казались черным монолитом, но коп почему-то вспомнил их сырную структуру и не кстати подумал, что девелоперам лучше бы сдавать построенные объекты именно ночью. Уникальное решение, способное решить массу проблем. Чепультепик, почуяв угрозу, остановился. Голова, как у ищейки, резко дернулась, оборачиваясь. Глаза впились в Марва. Детектив стоял в тени дерева. Скудный свет далеких фонарей едва касался мостовой, поэтому тень являлась абсолютной чернотой. Однако Ковальский готов был поклясться, что Хуан, мать его, так видит в темноте. Марв застыл, казалось, взгляды мужчин встретились. Нервная дрожь прошла по телу копа. Капля пота начала паломничество по виску, медленно испаряясь в осень. А потом Чепультепик исчез. Ковальский не видел момента, как подозреваемый шагнул в одну из брешей шлакоблока. Но коп не сомневался, какой именно фокус предпринял наркот. Не оставалось сомнений в том, что под покровом бетона произойдет акт передачи очередной партии стирального порошка «Лянь». Либо... Усталое сердце застучало, как барабанная дробь. «Только бы не подвел насос. Только не сейчас. Девочка может быть внутри, в стенах завода. И, возможно, сейчас, когда ты собираешься дать сбой, блядский механизм, ей требуется помощь». Воздух с шумом прошел по носоглотке, заправляя мотор новой порцией кислорода. Стараясь не замечать колющей боли в груди, коп быстро пробежал вдоль забора. Появилась щель, достаточная, чтобы человек среднего роста мог без труда забраться внутрь. Прислушавшись, Марф уловил отдаляющиеся шаги, уже едва слышные, и нырнул в проем. Огромное здание цеха выросло в 50 метрах впереди. Под ногами хрустело битое стекло. Белели останки сигарет, ржавели куски арматуры. Здание в ночи будто ожило. Наползало на Марва. Стены вздымались все выше, заполняя пространство этажами. Они расползались вверх и в стороны, заслоняя собой свет звезд. Коп понял, что завод проглотил его. И теперь он вынужден слепо преклониться перед этим гигантским наростом, образовавшимся на перекрестке силы. Огромная клоака, смрад, гул. Даже сейчас, когда завод давно мертв, толстые каменные трупы изрыгают копоть в небеса. С трудом преодолевая недоброе оцепенение и стараясь не хрустеть бликующим ворсом битого ковра, Ковальский двинулся вдоль забора за отдаляющейся фигуркой курьера. Чепультепик скрылся в дверном проеме. Подойдя ближе, Марф разглядел огромный зев промышленных ворот, в темноте казавшейся частью стены. Копу снова стало нехорошо, как будто он вышел из лабиринта, где брел долгие дни. Вышел, чтобы увидеть вход в новые катакомбы. Коробка цеха акустикой не уступала оркестровому залу. Коп замер, прислушиваясь. Но ответом было лишь собственное резонирующее дыхание. Марф помедлил, но рискнул зажечь огонь. Зиппа вспыхнула оглушительно громко. Детектив обвел освещенное пространство взглядом. Ненужное оборудование валялось в беспорядке, словно куча свергнутых идолов. Чуть менее пыльные квадраты на полу ясно давали понять, что здесь когда-то стояли станки. Шумные, пышущие жаром динозавры, выдавливающие из металла полную гамму эмоций. Сверху сорвалась крупная капля и тут же рухнула вниз, настоящие рядом столы. Миниатюрным атомным грибом вспыхнула пыль. Огонь в руке Марва дрогнул, заставляя колебаться узкую полоску света. Этот момент напомнил ему эпизод из фильма ужасов, когда лампочка в подвале неожиданно начинает качаться взад-вперед, и лицо маньяка то освещается, то уходит в тень. Коп прошел вдоль стены и наткнулся на очередной проем. На этот раз совершенно обычных размеров, даже прикрытый дверью. Ковальский осторожно дернул входную ручку, петли на удивление не скрипнули. Огонь высветил лестницу. Чистую, без намека на пыль. «Где же ты, девочка?» Безмолвно округлились иссохшиеся губы. Марф ощутила, что зарядка его батареек близка к нулю. Тишина прислушалась к вопросу. Неожиданно резко в отдалении хлопнула дверь, и тишина вздрогнула. Судя по звуку, несколько пролетов вверх. Ковальский поднялся на второй этаж, оказавшись в длинном коридоре. В нескольких шагах впереди блестела дверь с табличкой «Ж». Коп вошел в женский туалет и посветил зажигалкой, стараясь сориентироваться в роскошном убранстве. Красивый кафель, уютные кабинки, большие зеркала. Марф задержал взгляд на своем отражении, подстриженный и выбритый. Он выглядел как остро наточенный мясницкий нож. Но не было ни церемониальной чопорности палача, ни ее отвратительной противоположности, бутафорской вежливости инквизитора. Ветер за окном резко усилился, но также быстро затих. Девочки в будуаре, естественно, не оказалось, но у Марва были и другие проблемы. К примеру, жажда, которую следовало утолить. Правда, сейчас эта жажда становилась все больше похожа на чесотку. Только его чесотка воздействовала не на кожу, а на мозги. Впрочем, чего об этом горевать? Он знал, где взять лекарство, а это главное. Это лекарство поможет ему оставаться в списке живых. Он засунул руку в боковой карман куртки и достал плоскую бутылку початого, едва ли не самого низкосортного коньяка. Но выбирать не приходилось. Он отвинтил пробку трясущимися руками, поднес бутыль ко рту и жадно глотнул. Огненная жидкость опалила горло и взорвалась в желудке. Марвин облегченно выдохнул. Еще маленький глоточек, и теперь руки держали бутылку с легкостью. Дрожь, как корова, языком слизнула. Коп в два глотка прикончил остатки и положил посуду в раковину. Его работа здесь не закончилась. Не стоит затягивать. Марв поднялся еще на два пролета и оказался на третьем этаже. Такой же узкий коридор, на этот раз под ногами не кафель, ковер. Обиталище офисных крыс, занявших вершину пищевой цепи здания динозавра. Но почему ковер не украли? Коп сделал десяток шагов вглубь коридора, прислушиваясь. Где-то поблизости звучали едва приглушенные голоса. Марф погасил огонь, сделал несколько осторожных шагов, и в следующий миг кровь превратилась в мелкие острые льдинки. В сердце больно ёкнуло. За спиной сыщика распахнулась дверь. Марф обернулся и сразу увидел на стене осветившийся квадрат, где выросла гигантская тень. В прелом коридоре пахнуло свежим воздухом. Коп присел. Любое другое движение сопровождалось бы шумом, который немедленно демаскирует ночного плута. По лестнице, облюбованной Марвом минуту назад, поднимался еще кто-то. Однако посетитель, должно быть, колебался. С минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. В квадрате света появилась тень. И коп услышал, что незнакомец опять поднимается. Больше неизвестный не делал попыток повернуть. Марв слышал, как он решительно топает по лестнице. Наконец коп разглядел лицо Чапультепека. Впервые на огрызке лица наркота появилось подобие улыбки. «Где тебя носит?» Густой голос, нечто среднее между рычанием мастифа и бычьим храпом, прокатился по коридору. «Привет, Биф!» В голосе курьера послышалось подобострастие. Заблудился в темноте, представляешь? Заходи. Обе тени исчезли в проеме. Дверь приотворилась, но не плотно. Ждут еще кого-то? Из проема послышалось. Твоя смена до 7 утра, Хуанита. Только не вздумай заснуть. Небольшая пауза. Блять, Хуан, ты меня слышал? Да. Чего ты все время морщишься? Воспоминания. Хуевые у тебя воспоминания. И сегодня их прибавится. Мы же не убьем ее? Винхорст бы не одобрил, думаю. Марв беззвучно выругался. Второй собеседник помолчал. Девчонка нас видела. Разве что в колише и сыворотку. Не знаю, ты специалист. Раздался едва сдерживаемый сиплый смех. Марв сделал несколько стремительных движений, заглянул в щель. Мужчины находились в кабинете. Их высокие ломаные тени плясали по стенам. Илая сидела на стуле. С распущенными волосами она выглядела совсем потерянной. На щеках застыли дорожки слез. Оба гостя стояли к ней лицом, нависая как коршуны. Затем Амбал полуобернулся к Марву, и тут увидел второго свидетеля убийства в пиццанале. Почему-то коп не сомневался, кто именно проломил череп Бенвею. Биф больше не произнес ни слова. Темные глаза выглядывали из-под мощных надбровных дуг и покатывал лба. Словно хищные зверьки из пещеры. С таким лицом, отметил Марф, нет нужды в словах. Человек и так все поймет. Ковальский на ощупь добрался до лестничной клетки. Спустился на 2 пролета. Затем рискнул зажечь огонь. Слабые голоса доносились наверху, а ноги копов уже стремительно преодолевали ступеньки. Первый этаж, огромный цех, открытое пространство. Теперь коп бежал, не опасаясь хрустеть стеклом. В душе разлилось смешанное чувство злости и облегчения. Сыщик вынырнул из щели и побежал по улице. Мотор бешено колотился. Резь в груди становилась невыносимой. Инфаркт, ебать, миокарда. Не иначе. Сквозь боль Марф машинально подумал, что пока взрослые ублюдки заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности, среди солнечного света и на игровых площадках заснеженных дворов. В их чистых глазах сияет память о чем-то, уже давно забытом нами. И надо же, Илая, в последнюю очередь заслуживающая кошмара взрослых, оказалась в нем. Марф бежал по улице, уже почти бесцельно, лишь бы скрыться от путающих душу мыслей. Но убежать оказалось невозможно. Как невозможно достать рукой до солнца. Он знал это. Он взрослый. Старый сукин сын. 8. Крик. Кто-то кричал, но далеко. Марф попытался уйти еще глубже, зарыться в ил сна, но чьи-то руки схватили его за плечо и начали трясти. Каждое встряхивание отдавалось в его голове чудовищным приступом боли. Ковальский приоткрыл глаза. Изображение плыло. Звуки были нечеткими, но ясность окружающего пространства постепенно возвращалась. Батарея трубок, пульсирующих голубых сфер, запах озона и чуть-чуть хай-файной голубой ноты медицинских приборов. Эта хай-файная нота позвякивала сквозь ушные мембраны, и тяжелые синие октавы падали на мозговые кристаллы. Все слова кардиологического барда обратились в гитарный сингл. И все же наркоз отходил на 2-й план. Реальность неуместными кусками врывалась в сознание. Голос. Знакомый голос. Полное участие. Что ты читал? Или декламировал? На троне в свободной царственной позе расположился скелет. Огромный, страшный. Одежда истлела, кости торчали толстые, массивные. А у ног скелет поменьше, с длинной вытянутой мордой. Собака не оставила господина. Даже сейчас на ее устремленной на хозяина морде оставалось выражение безграничной преданности и обожания. Марф хотел выкрикнуть, чтобы говорящий заткнулся, но с губ сорвался лишь надсадный хрип. Голос произнес участливо. «Наркоз пройдет скоро, лежи». Теплые пальцы коснулись ладони Ковальски. Коп стиснул кулаки и мысли приковало к собаке у трона. Сколько бедная собака скулила у ног правителя. Просила откликнуться, опустить руку, коснуться ее холки, погладить, приласкать, сказать, что хозяин ее все еще любит. Сколько лежала уже не в силах от голода сдвинуться с места. Поскуливала, просила обратить на нее внимание. И совершенно ясно, что последний ее угасающий взор был обращен на него в тщетной надежде, что встанет, спасет. Он же все всегда мог. Картина жила, абсолютно реальная. Цветной фильм в мозгу Марва. Ковальский повернул голову в сторону говорящего и увидел на стуле человека в монашеском одеянии. Пастырь, главный пекарь бутербродных будок. «Грёбаные медики едва не убили меня». У каждого врача должно быть свое кладбище. Глаза старика были печальны. «У меня все серьезно?» Пастырь кивнул. Бледное пятно лица качнулось вперед. Острые, гладко выбритые скулы еще хранили следы недавнего бритья. Вероятно, сейчас утро. Пару недель придется отдохнуть, Марвин. Пастырь. Марф умолчал, собираясь с мыслями. Я нашел девочку. Догадываюсь, друг мой. Розовые губы священника сложились в тонкую белую линию улыбки. Илая на заводе. В тупике Моцарта и Сальери. Я покажу. Радость на лице пастыря быстро сменилась заботой. Боюсь, еще одного марафона ты не выдержишь, Марвин. Это уже не важно. Коп изобразил улыбку. Блядский станок отработал свое. Поршни стесались, а топливо и вовсе не достать. Не спеши себя хоронить, Марф. С заводом мы разберемся. Кота твоего накормили. Поживет пока у меня. Бенвей, кстати, начал подниматься с постели. и уже успел стащить у главврача мерзавчик водки. Поговаривали, сейчас он на пути к твоей палате. Видишь, все налаживается. И про топливо-то явно погорячился. Просто не принимай боль других близко к сердцу, и оно еще послужит. Марф не помнил, как пастырь вышел. Он качался на волнах тошноты, раз за разом низвергаясь в пучину боли. Наркоз прошел, и теперь у него болело все, вплоть до полости в центре его существа, где прежде, он уверен, обитала душа, пока не уплыла прочь по морю спиртного, выпитого им за 10 лет отставки. Внезапно из темноты выползла рука и коснулась плеча копа. Он не вздрогнул. Нервных клеток полно. Вслед за рукой из полумрака вынырнула перебинтованная голова с налепленными на контур пластилином чертами лица. Бейнвей был еще бледен, но, кажется, больничная палата пошла ему на пользу. 9. «Или говори правду, или не произноси ни слова. Все прочее нечестно», — надрывался прокурор. «Итак, я спрашиваю пред судом и присяжными. Инок, признаешь ли ты вину в убийстве сенатора Макгрегора?» «Убийство обычно в конце», — мертвым голосом произнес повар. «Но перед этим ложь, а вначале всегда улыбка». Марв сидел в полупустом зале на слушании по делу Инока и с любопытством наблюдал за прекрасной игрой прокурора. Не было сомнений, слуга закона хорошо осведомлен о невиновности подсудимого. Но заказ надо исполнять. Если взял деньги, отработать их – дело святое. Марв смотрел на бывшего коллегу и видел, что зло – фальшь. Даже внешне. Оно легко может прикидываться добром. Вот и сейчас зло надело одеяние добра, и странное дело, они оказались впору. «Отвечайте на вопрос конкретно». Торжествующий взгляд прокурора буквально буравил жертву. Инок закрыл полное лицо ладонями, успокаивая нервы. Потом опустил руки и посмотрел на судью. Лицо его закаменело, и по выражению глаз чувствовалось, что решение принято, и все мосты сожжены. «Признаю». Судья, знакомый Марву по прежним делам и находящийся во множестве световых лет от возможности подкупа, начал зачитывать показания свидетелей. Инок слушал монотонный голос судьи, то и дело пробегая взглядом по залу в поисках жены. Сначала он выглядел изможденным, а чуть позже очень старым, как матовая слоновая кость. Марв посмотрел на часы, и в этот момент двери за его спиной мягко распахнулись. Коп не стал оборачиваться, и лишь слабая улыбка коснулась его губ. Он знал, что через минуту зал будет заполнен сопровождающими жену и дочинок и хот-догерами. На лавку рядом с Марвом медленно опустился пастырь. И в этот момент коп понял, что победил. Он боролся за правду и был вознагражден легкостью в душе, которую сейчас испытывал. И что-то ему подсказывало, тень отчаяния не скоро вновь ее коснется. 10. Слабые лучи осеннего солнца проникали в окно таунхауса, вытапливая из души Марва остатки печали. Это было совершенно новое ощущение. Его тело будто раскрылось потоку света, а по жилам бежали лучи радуги. Святой отец сел в кресло напротив, и Марв широко улыбнулся ему. Седые кустистые брови монаха нависали, как заснеженные уступы. Глаза напоминали осторожных зверьков. Пастырь посмотрел на монаха, хмыкнул и налил себе коньяка. Сел на старый обшарпанный диван, на котором Марв и жил в последние годы. Потрошитель нырнул ему под ноги, потерся о брюки шеей. Кот явно привязался к старику за дни отсутствия хозяина. «Так дело закрыто?» Ковальский подошел к холодильнику и налил себе молока. Пастырь сказал задумчиво. «Закрыто, Марвин». Вингхорст был в бешенстве. Он орал, что выебет всех монахов в бутербродных будках. «Слова Вингхорста — пыль, что оседает на стенках, как разбодяженная штукатурка». Ковальский вновь улыбнулся. Он помнил Вингхорста. Черноволосый, с вытянутым лицом, изогнутые брови, высокие скулы, глаза крупные, миндалевидные, с длинными ресницами. Оторопь пробежала по спине, когда он вспомнил эти глаза. Чересчур светлые, чересчур холодные. Вингхорст — воплощение Антихриста. Святой отец перекрестился. Он рожден человеком, но душа его вынырнула из ада. «Я человек не суеверный», — ответил пастырь. И религиозная трактовка пришествия Антихриста мне не совсем близка. Священник возразил. Антихрист – это тот, в ком нет Христа. Очевидная вещь. Пастырь покачал головой. «Да?» – спросил он с сомнением. «А я побаиваюсь, что может быть похуже». Святой отец вскинул брови. «Что может быть хуже?» «Антихрист может быть человеком не только тем, в ком нет Христа, а тем, в ком ничего нет, в ком вообще нет души. Церковь борется с теми, у кого подлые души. Но когда родится человек без души, вот это и будет антихрист. А ты что скажешь, Марвин?» «По мне, так вечность пахнет вазелином». Ковальский пригубил молоко. «Что же до Винхорста? У него с Академией слабый кишечник. На воплощение зла не тянет». «Ты человек сугубо материального мира», – вздохнул священник. «Поэтому он и нашел девочку», – вмешался пастырь. «Добро могут делать не только аскеты, но так уж вышло и богохульники». «С Божьей помощью!» – священник благочестиво перекрестился. «Все в руках Господа», – подтвердил пастырь смиренным голосом, но дьявольская гордыня звучала в каждом слове.